Часть 4. Понедельник, 28 октября. Могила-копатель. Глава 1. Было без 12 минут 3 часа утра. Ноэль Алковар сидел, возложив свои ноги на стол. Рядом с ним транзистор с такой громкостью извергал ритм латино-диско, что был способен пробудить и мертвеца. «Нет, еще не совсем», — подумал Алковар, натягивая на глаза серую кепку. По крайней мере, жмурики все еще лежат в своих гробиках. А если попробуют подняться, надаю им пинков зад и отправлю обратно в ад. Ай-и! Вот работа! И он забарабанил ногой в ритм диско-мелодии, стараясь забыть, что за стенами его сторожки около 50 мертвецов лежали в темноте под огромными кривыми ветвями деревьев, покрытых зелеными наростами испанского мха. Последние 5 ночей Алковар работал за брата Фредди, который имел сомнительно громкий титул главного сторожа на кладбище Рамонских холмов. Сомнительно громкий, потому что Фредди Алковар был единственным ночным сторожем, который работал полное время, и под начальством его имелся лишь худой паренек Чекана, умственно неполноценный, но достаточно хитрый, чтобы большую часть времени прикидываться больным. Теперь Фредди был прикован к постели вирусом. Доктор сказал ему, чтобы он не выходил из дому. Так что теперь Ноэлю оставалось лишь воображать что-нибудь из диска 2000 на Северном Бродвее. Фредди наказывал ему брать фонарик и прохаживаться между могилами каждые полчаса. Ноэль дважды покидал свое убежище с тех пор, как пришел на пост в 10 вечера, и каждый раз по его коже бегали ледяные мурашки, пока он снова не возвращался в оливково-зеленый домик караульной сторожки. В каждом шорохе ветра ему слышался призрачный шепот. В каждой кочке виделась раскрывшаяся могила с торчащей рукой скелета. «Нет, для молодого парня это неподходящая работа», — сказал себе Ноэль, поспешно возвращаясь в убежище и опуская щеколду на двери. «Старик Фредди меня провел, сидит себе дома и хохочет до колик в животе». Если бы он не испытывал к Фредди сочувствия после того, как с ним обошлась при разводе его бывшая жена, то не согласился бы помочь ему с работой. Но теперь он завяз до той поры, пока Фредди не встанет на ноги, что случится дня через 2. Ноэль вздрогнул, представив, что ему придется снова приходить сюда завтра и послезавтра, и повернул ручку громкости транзистора. Он уже собирался зажмурить глаза и влиться в воображаемый хоровод танцоров диска 2000, как увидел свет двух автомобильных фар перед запертыми воротами кладбища. Он выпрямился и внимательно всмотрелся в окно. «Проклятие! Кого это еще принесло? Может, студенты развлекаются на машине? Немного выпивки, немного покурят травки? Нет, они бы тогда приглушили фары!» Он встал и подошел к окну. В слабом отблеске фар он видел, что это большая машина, вроде грузовика. Теперь Ноэль видел пару фигур, двигавшихся к воротам. Одна из них остановилась. Человек всматривался сквозь прутья ворот в темноту кладбища. «Что такое?» — подумал Ноэль. «Опасность? Откуда?» Он помнил, что говорил ему Фредди, опускаясь в горячую ванну. «Работа легкая, Ноэль. Никакой опасности. Обходи кладбище каждые полчаса и все. Никто тебя там трогать не будет. Все нормально. Никаких неприятностей». Теперь перед воротами стояли двое, глядя на кладбище сквозь решетку. Свет фар отбрасывал их гигантские тени на кладбищенский въезд. Казалось, они чего-то ждали. Вдруг один из них потряс ворота, и Ноэль почувствовал, как желудок его сжался. Он снял со стола фонарик и вышел наружу. В голове его крутилась единственная мысль — опасности нет, словно заклинание от зла. Он приблизился к воротам, фары ослепляли его. Ноэль прикрыл глаза ладонью и включил свой фонарик. Автомобиль оказался большим грузовиком, а два человека были подростками лет по 16, наверное. Младше, чем он. Один негр с черной лентой вокруг лба, второй — белый, с каштановыми волосами до плеч. Он был в футболке с надписью «Король Кахуна призывает тебя». Ноэль с опаской приблизился к ним и увидел, что оба усмехаются. Но от этого ему легче не стало, потому что глаза их были похожи на стальные гвозди и мертвы, как глаза дохлой рыбы. Ноэль остановился, посветив им в лица фонариком. «Кладбище закрыто!» Ничего умнее ему в голову в эту секунду не пришло. «Ну да, амиго», — — сказал Белый. — Мы видим. Он потянул замок ворот и усмехнулся. — У тебя есть ключ от этой штуки? — Нет. Ключ лежал в его нагрудном кармане, но он не хотел, чтобы эти двое знали это. Он почему-то не чувствовал себя в безопасности, хотя их и разделяли ворота. — Неужели? — очень тихо сказал негр, взгляд которого, как раскаленное железо, впился прямо в мозг Ноэля. — Ведь у тебя есть ключ. Прямо в кармане. Так? — Нет, у меня нет. Нет ключа. — Открой ворота. Негр сжал прут решетки. — Ну, Ноэль, открой ворота, Ноэль! Ноэль потряс головой. — Имя. Откуда они узнали мое имя? Казалось, кровь пульсирует у него в черепе. Он испытывал головокружение, слабость во всем теле. «Если я открою ворота, чем это повредит?» — спросил он себя. Какой-то тонкий голос внутри него продолжал кричать. «Никакой опасности! Ты не должен этого делать! Никакой опасности!» «Ноэль, у нас мало времени! Ну, шагай сюда!» Правая нога Ноэля сделала шаг вперед. Он моргнул, в мозгу его ярился ураган диско. «И пусти нас!» На мгновение ему почудилось, что он пляшет в диско 2000 с самой крутой из девиц, с Дианой Валерио, может быть. И зеркальный потолок отражает тысячи разных цветов, и каждая вспышка цвета ярка, как взрыв новой бомбы. Музыка остановилась с внезапным щелчком. «Вот и молодец!» — сказал черный тип, входя сквозь открытые ворота. Он схватил Ноэля за руку ледяными пальцами и отобрал ключ. «Кто первый?» — спросил он у второго. «Новая девушка мучается от жажды», — ответил тот. И они отвели Ноэля за грузовик, открыли дверцы фургона и подняли его. Лицо Ноэля было искажено сумасшедшей кривой ухмылкой, сердце словно старалось выскочить из груди. Ему казалось, что уже 6 утра, и он отправляется домой. «Еще одна ночь прошла», — сказал он себе. «Не так уж плохо». «Только для новенькой», — сказал кто-то. Дверь позади него захлопнулась. Внутри в темноте было 5 или 6 людей, и кто-то из них взял его за руку. Потом чьи-то руки прижали его ближе к ледяной груди. Он обо что-то споткнулся, кирка, и тут замораживающие губы поцеловали его рот, щеку, горло. И начался ужас. В темноте слышались вздохи и всхлипывания. Мотор грузовика ожил, и он въехал на территорию кладбища, пока парень в футболке оставался стоять, как часовой на тихой улице. В центре кладбища грузовик остановился. Дверцы фургона отворились, и наружу вышли 5. Девушка, насытившись, чувствовала прилив сил. Они рассыпались под деревьями и принялись за работу, как хорошо смазанные машины, орудуя кирками и лопатами. Когда раздался удар по дереву первого гроба, 2 соседей бросили работу, чтобы помочь третьему. Внутри лежал скелет в черном костюме и желтой рубашке. Гроб быстро опрокинули, чтобы кости вывалились наружу, потом его закинули в глубину фургона. Послышался слабый стук. Кирка задела новый гроб. На этот раз в небольшом гробике покоились кости ребенка. Кости были выброшены на землю и затрещали под ногами, как прутья, пока гроб грузили в фургон. Через час почти 30 гробов были сложены в фургоне грузовика. Холмики земли покрыли все кладбище, одежда и лица могилокопателей были испачканы грязью. Но они продолжали работать, пока негр с повязкой не выпрямился, взглянув на пустую могилу перед собой, и не сказал тихо: «Хватит!». Они сложили инструменты обратно в машину. Туда же вскарабкались и сами разрыватели могил. Задним ходом грузовик выбрался наружу сквозь ворота, за которыми подобрали часового. Набирая скорость, машина помчалась прочь от кладбища, повернув на Арагон-авеню в сторону коммерческого района Лос-Анджелеса.